другая реальность. Как же мне было одиноко без компота. Никто не садился мне утром на лицо, никто не приносил мне кусочек вчерашней рыбы в кровать. В общем, чувствовала я себя одиноко. Конечно, я догадывалась, откуда веяло холодком меланхолии, так как в памяти постоянно всплывали картинки с ним. И самое глупое, что я даже не знала, кто он. Продолжая размышлять над тем, что я, скорее всего, придумала себе его, я все-таки решила одеться сегодня понаряднее, акцентируя внимание на своих козыри, учитывая, что вечер обещал быть непростым. И, как показали следующие события, этот день тоже войдет в мою историю. Как и договорились, в 11 утра мы снова собрались у Мари. И, судя по моим сокурсницам, не я одна вчера провела вечер плодотворно. Мамочку, которая до этого больше походила на уставшую домработницу, сегодня было просто не узнать. Во-первых, она нашла время сделать макияж и легкую укладку. Ее ногти и руки были в полном порядке. Розовый спортивный костюм, в котором я ее видела 2 дня подряд, она сменила на простого кроя платья, надев его с удобными туфлями в стиле мюли. Бизнес-леди наконец-то стала больше похожа на успешную женщину, а не на серого кардинала. Сменив темный брючной костюм на бордовую юбку с кремовой блузой, подобрав к этому ансамблю изящные классические лодочки цвета спелой вишни и приправив образ накинутым на плечи стильным жакетом, она выглядела восхитительно. Но и больше всего меня поразила светская львица, так как впервые она прикрыла свою пышную грудь, но при этом все ее формы стали еще притягательнее. На ней было белое платье из жесткого жаккарда с вырезом лодочкой, который показывал изящество ее шеи. Рукав 3/4 привлекал внимание к ее аристократической форме кистей. Надев изысканные браслеты, она, зная, что это ее козырь, еще больше завораживала собеседника, жестикулируя, словно танцовщица фламенко. И я снова обратила внимание на ее жест, который бывает, замечаю у себя. А именно, как она откидывает волосы, разворачивая запястье от себя. Этот жест смотрелся настолько женственно и сексуально у нее, что он наверняка бы околдовал любого мужчину и при этом не создал бы негативного впечатления у женщины. В комнату зашла Мария и, как будто услышав мои мысли, спросила нас. «Как вы думаете, совместима ли элегантность с сексуальностью? Или одно исключает другое?» Если честно, то никто из нас так и не нашелся, что ответить на этот вопрос. «Знаете, какое самое сложное задание я вам дам сегодня?» И, не дождавшись в очередной раз от нас ответа, продолжила. «На сегодняшнем ужине я попрошу вас пообщаться с семейной парой и произвести одинаково благоприятное впечатление и на мужчину, и на женщину. Я понимаю, что задание звучит странно, но давайте вместе подумаем, какой самый простой способ понравиться мужчине». «Включить сексуальность», — ответила светская львица. «Но вы вряд ли понравитесь тогда его супруге, хотя сегодня все возможно», — засмеялась Мари. «Но все же элегантность никогда не исключает сексуальности, просто надо знать, как далеко можно зайти в своем поведении и жестах. Как-то один знакомый ловелас рассказал мне рецепт коктейля «Элегантная сексуальность», то есть перечислил те качества, при которых женщина выглядит не просто сексуальной, а элегантной, желанной и женственной. И я сейчас вам озвучу рецепт, а вы запишите. Первое. Берем 50 грамм уверенности в себе. Второе. Добавляем 20 грамм амбициозности. Тут он, наверное, имел в виду любимое дело, хобби. Третье. Капаем 15 капель страсти. Четвертое. Ложку доброты. Пятое. Добавляем хорошую щепотку честности. Шестое. Посыпаем все это элегантностью и правильными манерами. И седьмое. Обязательно украшаем вишенкой интеллекта. «Как вам?» — весело спросила нас Мари, и мы дружно засмеялись. «Поэтому прежде чем идти на сегодняшний вечер, мы с вами приготовим этот коктейль и узнаем еще несколько секретных правил светского мира». Про этикет. 10 сексуальных жестов, от которых будут в восторге мужчины, но которые вряд ли понравятся женской аудитории. Или 10 сексуальных жестов, которые не стоит делать элегантной женщине. Ведь элегантная женщина всегда должна быть слегка сексуальна, чтобы нравиться мужчинам и не раздражать женщин. Первое. Не стоит закидывать ногу на ногу, как Шерон Стоун в фильме «Пола Верховена. Основной инстинкт». Второе. Хоть откидывание волос назад и элегантный жест, но, опять же, не стоит им злоупотреблять. Третье. Также нет необходимости постоянно трогать волосы или даже, знаете, накручивать локон на палец. Четвертое. Вряд ли женской аудитории понравится, если начать снимать и надевать туфельку, хотя вот мужская половина будет явно в восторге. Пятое. Гладить себя по ноге, груди или другим частям тела. Эти жесты бывают весьма вызывающими. Шестое. Поглаживать пальчиком бокал, томно смотря в глаза мужу своей подруги. Седьмое. Прикасаться к тому же мужу подруги. Помните, что чужие мужья неприкосновенны. Восьмое. Красить губы красной помадой за столом и потом увлажнять губы языком. Да, и так бывает. Девятое. Слушать мужчину со слегка приоткрытым ртом и говорить с ним низким, тихим голосом. Десятый пункт предлагаю написать вместе. Попробуйте сейчас написать, какие жесты вам не нравятся, а порой даже вызывают раздражение в женщинах, которые общаются с вами при вашей же второй половинке. Предлагаю писать все с юмором и вспомнить истории из жизни. Мы еще много будем говорить о жестах, но прежде чем перейти к этой грани элегантности, позвольте мне рассказать вам несколько правил светского этикета, так как мы сегодня с вами идем на премьеру в театр, а после будем приглашены на закрытый ужин с дресс-кодом плэк-тай. Так начинала свой новый урок Мари Буше. Но прежде чем мы пойдем сегодня на вечер, я бы хотела вас спросить, как вы считаете, если вас пригласили на мероприятие, в пригласительном которого был указан дресс-код плэк-тай, значит ли это, что нужно серьезно подойти только к выбору наряда, или подобное мероприятие накладывает на вас еще некие обязательства в поведении, манерах и умении вести светскую беседу? «Конечно, наряд — это не последний вопрос, но и все остальное будет немаловажным», — ответила я. Вот именно поэтому я всегда вижу новичков на подобных вечерах. Обычно их выдает одна из двух крайностей в поведении. Первое — это неумение общаться с незнакомыми людьми и ищущий взгляд. Таких гостей можно увидеть стоящими весь вечер только с одним из знакомых и держащими один бокал шампанского на протяжении всего welcome. И, конечно, обязательная фотография в соцсети как подтверждение самого факта посещения мероприятия. Вторая крайность — наоборот. Высокомерный взгляд, демонстрация превосходства и озвучивание претензий к происходящему вокруг. Про этикет. Что вы никогда не увидите в поведении светского человека? Первое. Вы никогда не увидите его одетым не по дресс-коду. И вопрос не в самом платье или смокинге, а в том, как светский человек умеет его носить. Второе. Вы никогда не увидите на его лице плохого настроения. От него всегда исходит авансовая доброжелательность, даже по отношению к малознакомым людям. Третье. Вы никогда не застанете его плачущим в жилетку малознакомому человеку. Также из его уст вы вряд ли услышите пошлый или религиозный анекдот, и уж тем более никогда не застанете его за разговором, в которых происходит осуждение или обсуждение третьих лиц, трагических происшествий, жалоб на здоровье и слов, как ему тяжело соблюдать, допустим, ЗОЖ. Он вообще никогда не будет поднимать табуированные темы, которые запрещены в светской беседе. Вы никогда не увидите его стоящим в очереди на фотографирование на пресс-волл, чтобы попасть в светскую хронику. И даже если его и пригласят к пресс-воллу сами журналисты, то он обязательно оставит бокал шампанским перед этим, так как прекрасно осведомлен, что фотографироваться с ним в руках — это моветон. Вы никогда не увидите, как он заберет бокал того же шампанского из зоны welcome в зал, где происходит званый ужин. Также вы никогда не увидите элегантную женщину с бокалом, на котором остались следы от красной помады. Вы никогда не увидите его едящим во время протокольной части или торжественной речи хозяина вечера. Также вы никогда не увидите элегантную женщину, сидящую с неровной спиной и облокотившуюся на спинку стула. Ее осанка будет говорить больше, чем ее наряд. Вы никогда не увидите его размахивающим во время пламенной речи столовыми приборами и жующим во время разговора с гостями. Он будет вас предельно внимательно слушать, положив приборы в знак паузы. и продолжу трапезу, когда будет подходящий для этого момент. Ведь он точно знает, что все собрались не ради угощения, а ради общения. Вы никогда не увидите его приборы в положении пауза, лежащие домиком, черенками на столе. Единственно правильным для него будет вариант, когда и вилка, и нож лежат в тарелке. При этом вилка остается лежать зубцами вверх и не перекрещенной с ножом. Также вы никогда не услышите от него фразу «Спасибо, я не пью» на предложение официанта налить шампанское в его бокал. Светский человек просто не будет пить, но никогда не создаст неловкую ситуацию за столом и не будет подавать никаких сигналов, делать намеков и жестов официанту. Вы никогда не услышите от него грубых слов, даже если его облили вином. Светский человек знает правила сублимации конфликта и в данном случае принесет извинения и за себя. Также вы никогда не увидите его спорящим с другими гостями, а в двусмысленной ситуации он просто ответит вам искренне, скромной улыбкой или, в конце концов, самоиронией. И последнее. Вы никогда не увидите его телефон во время ужина на столе. «Как видите, — сказала Мария, — таких вы никогда можете написать на целую книгу, но лучше один раз увидеть все правила этикета и навсегда почувствовать себя свободным человеком благодаря тому, что вы будете знать, как себя вести в любой ситуации, независимо от дресс-кода и от того, с кем вам предстоит встреча — с брокером или самим принцем. Я очень люблю одну фразу, которая отлично работает даже с самыми убежденными в вопросах этикета скептиками. Этикет — это инвестиции в себя. И лучше знать и не нуждаться, чем нуждаться в том, чего не знаешь». «Мари, но все, о чем вы говорите, к сожалению, сплошь и рядом можно лицезреть на наших светских мероприятиях», — сказала светская львица. «К сожалению, вы правы. Многие наши вечера скорее напоминают встречу друзей из одного двора, где многие гости ведут себя даже хуже, чем дома. В Европе деньги и высокое финансовое положение всегда имеют знак «равно» хорошему воспитанию. У нас же, к сожалению, это правило пока не так работает. Однако в последнее время появились светские доктора, или, как я их называю, этикет-вакцинаторы. Это те люди, которые пока находятся, конечно, в меньшинстве, но на их фоне абсолютно становится видимым крайнее невежество многих светских персон, диссонируя с хорошими манерами этих вакцинаторов. И мне кажется, подобно моде на ЗОЖ, скоро наступит мода на умение достойно вести себя в обществе. И она с восторгом будет принята теми, кто желает носить гордое прозвище, допустим, даже светская львица. А на сегодняшний день пока оправдывается только второе слово из этого словосочетания. «А, к сожалению, я думаю, что вы решили бороться с ветряными мельницами, так как пока в моде совсем другое», — продолжала светская львица. «Тот, кто поумнее, первым подхватит эту тенденцию и будет через пару лет править так называемым нашим светским обществом», — добавила Мари. «У нас с вами есть сегодня прекрасный шанс увидеть происходящее своими глазами во всей красе. Вечерний прием устраивает ювелирная компания для своих постоянных клиентов, и нам удастся наблюдать весь спектакль со сцены. Ну а теперь я хочу вам поведать 10 главных заповедей или правил поведения в светском обществе. И под словом «светское» все-таки я имею в виду не богему и шоу-бизнес, а действительно светское общество, от слова «светло», другими словами, воспитанное и несущее свет.